«Круто», — сказал я. «А где находятся остальные?» «Еще одно есть на Урале, ближе к северу. Там еще заповедник неподалеку, но оно мне не понравилось. Такое ощущение, что там все сделано для показухи. Но есть укрытие, возможно, не настоящее. Хотя разместиться в нем могут несколько тысяч человек, оно большое». «Кто-то на этом очень хорошо наживется», – прокомментировал Александр. «Или уже нажился», – добавил Антон. «А скорее то и другое. Заработали на строительстве, а когда все начнется, будут продавать места в этом убежище по немыслимым ценам. Не за бумагу, конечно, за золото и камешки. Но я очень сомневаюсь, что кто-то там сможет выжить. Урал будет трясти очень сильно». «Третье убежище находится на Алтае», – продолжила Маша. «Это какой-то государственный проект. Убежище очень большое. Не знаю, сколько там может поместиться людей, но это тысячи и тысячи. Место высокое. Ему не страшны никакие наводнения. Но пещеры там не облицованы металлом. Над головой просто камень. Если все это посыплется, туда уже завозят продукты, стройматериалы, бензиновые генераторы. То есть все, что может пригодиться. Видела там людей с эмблемами МЧС. И на ящиках с продуктами наклейки «Госрезерв». «А где последнее?» – спросил я. «На Валдае. Оно небольшое, человек на 500. Но очень комфортабельное. Снаружи выглядит просто как элитная база отдыха. Но все основные сооружения находятся под землей. Все сделано на редкость капитально. Мне понравилось. Мне кажется, что это место подготавливают для высших руководителей страны. А всем остальным, увы, придется рассчитывать на себя», – закончил Калина. Весь вечер мы провели в беседах. О предстоящем конце света больше не говорили. В основном разговоры касались аномальных зон. Я слушал стажеров и все больше убеждался в том, что мне все это действительно нравится. То, чем занимался Черный и его друзья, выходило за рамки привычных представлений о мире, за рамки обыденности. Это знание пугало. Но оно же служило и отдушиной, выходом из того тоскливо бессмысленного мирка, в котором я жил последние годы. Уж лучше бродить по зонам, чем переходить изо дня в день, зная, что завтра будет то же самое, что сегодня или вчера. Говоря откровенно, меня пугало, что мое отношение к тому, чем занимаются сталкеры, может так быстро меняться. От полного отторжения до полного принятия. Я просто не понимал, что со мной происходит. Поэтому, подумав, решил спросить совета у Черного. «С тобой все нормально», – сказал он, незадолго до того, как мы легли спать. «Разумеется, с точки зрения сталкера. А то, что твое сознание скачет, является признаком его пластичности. Поэтому просто научить воспринимать это как данность. И если твое сознание изменилось, ты должен отдавать себе отчет в том, что это всего лишь одно из его возможных состояний, что скоро оно изменится снова. У Кастанеда такие изменения сознания связывают с положением точки сборки. Меняется положение точки сборки, меняется сознание. Научившись манипулировать такими сдвигами, человек может научиться собирать новые миры. Эта реальность исчезает, сменяясь другой. И все это за счет настройки твоего сознания. Так что смотри на эти вещи спокойно. Для сталкера они в порядке вещей. Со временем ты научишься их контролировать». Не могу сказать, что разговор с Черным меня успокоил. Но что-то прояснилось. Нашло свое объяснение. Поэтому заснул я довольно быстро, думая о том, что завтра меня ждет новый сложный день. Мы сидели на берегу живописного лесного ручья. Я, Калина и проф. Здесь было очень красиво. Я чувствовал удовлетворение от того, что снова нахожусь в компании сталкеров. Вот Олег снова начал что-то говорить. Я сосредоточился на его словах. «Любой охотник может найти дичь, зная повадки и следы этой дичи», — говорил он, глядя на Александра. «Если ты знаешь, что искать и как искать, если тебе известна технология, то ты найдешь. Другое дело, сможешь ли ты этим воспользоваться. К примеру, возьмем маготехнику врат, систему переброса на Формуле 1. Там, где я с Мишелем умудрился перейти. Бери и копай, но в карман ты это не положишь. Система имеет невероятные размеры, покоится на огромных лесных массивах. Все изделия, машины, системы, изготовленные человеком, построены на антропоморфных принципах и сконструированы так, как люди воспринимают себя, на тех принципах, которые им давно известны. В электротехнике существует такой термин – разъемы соединений двух кабелей – папа, мама. И вся история человечества, создание механизмов и прочих систем основаны на понятных ему принципах. А если система построена не на антропоморфных принципах, могут ли ее понять? Проф немного помолчал, потом продолжил. Я заглядывал в другие реальности своих других «я», сталкиваясь с механикой, которую не смог понять. Система изначально была не антропоморфна, скопище каких-то металлических элементов, немыслимым образом соединенных между собою. Ничего того, что я знал ранее. Тогда я не стал мучиться и просто перепрыгнул в мое видение того «я», чтобы посмотреть, выйдет ли у него что-нибудь. Через 5 лет он понял. Я осознал, что он понял, но не понял, что именно он понял. Ты меня понимаешь? Да, кивнул Калина. В общих чертах. Скажи, а тот купол, в который ты водил черного, как в него попасть? И можешь вообще поподробнее рассказать о нем? Какой он? Как выглядит? Тот купол выглядел как тонкий абрис, состоящий из тонких нитей, венчающий маленький искрозвездочкой на самом верху. От абриса купола исходило бледное сияние синего цвета, переходившего в фиолетовый цвет у его основания. В разных отражениях купола меняли свою расцветку до зеленого и желтых цветов. Ночью сканируешь территорию в радиусе 30-60 градусов, а в 12 ночи, при появлении куполов, из них вытягивается то, что я называю нитью Ариадны. Это энергетическое волокно, висящее на высоте около метра, идущее из купола. Действие сводится к тому, чтобы засечь ладонями эту нить, положить ладошку точно на нить и следовать, доверяться не глазам, а тому, что ты чувствуешь рукой. Главное не перепутать направление. Нить может входить в купол или выходить. Если она идет в купол, ты идешь по ней и попадаешь внутрь. Купол внутри намного больше, чем снаружи. Огромных размеров воронка, практически идеально круглой формы, края которой находится под 45 градусов. На дне кольцевое озеро, похожее на канал из-за круглого острова, проросшего лесом, расположенного точно посередине. По поверхности воронки деревья растут таким образом, что, проходя мимо, ты не в состоянии осознать наличие этой воронки, хотя расстояние между деревьями относительно невелико. Купол накрывает воронку точно по краю. Давай предположим, что купол – это дверь с прихожей, а прихожая – это габарит самого купола. Еще никому не удалось остаться в куполе. Для того, чтобы не вылететь из купола, надо оставаться на месте, превозмогая искушение прогуляться по его окрестностям. Границы внутри полусферы ты не отследишь и, скорее всего, окажешься в знакомом лесу. Купол имеет и защитные функции, генерируя искусственное пространство и сдерживая неблагоприятную утечку из соседствующих миров. Окончание этого сна я снова не запомнил, но был очень доволен тем, что опять увидел профа. Калина не только подтвердил мой рассказ о встрече, но и закончил его, пересказав ту часть беседы, которую я пока не помнил. Речь шла о том, как правильно вести себя в куполе, что можно в нем делать, а чего нельзя. Мне хотелось задать несколько вопросов, но Александр торопился на работу. Ему еще надо было успеть завести домой Машу. Да и самому мне тоже пора было собираться. Поэтому все вопросы я решил оставить на следующий раз. Уже перед самым моим отъездом Черный предложил прогуляться в выходные в одну из подмосковных зон. Я с радостью согласился. Всю неделю я с нетерпением ждал воскресенья. В ночь перед поездкой долго не мог уснуть. Подняться пришлось в 5 утра, чтобы еще по темноте ускользнуть от возможного преследования. Соглядатаев я не заметил, но добросовестно помотался по Москве, выполняя полученные от Антона рекомендации. Около 7:30 Черный подобрал меня в условленном месте. На этот раз он ехал на большом серебристом джипе. На мой вопрос о том, чья это машина, ответил, что одолжил на пару дней. «Мои у серых на примете», — пояснил он. А это они пока не знают. Помня о своих прошлых визитах в зону, я и на этот раз ожидал чего-то интересного. И был даже разочарован тем, что поездка оказалась обычной прогулкой. Нам не удалось увидеть ничего даже маломальски интересного. Зона никак не отреагировала на наше присутствие. В ответ на мои слова разочарования, Черный только усмехнулся. «Просто тебе очень повезло в первые визиты», — сказал он, когда мы уже в 7 часов вечера возвращались домой. Многие сталкеры ходят в зоны годами, прежде чем те начинают открывать им свои секреты. Опять же, лучше не иметь никаких ожиданий. Зоны их чувствуют. Один из знакомых профа, Костя Черкасов, говорил о том, что в зону надо ходить как в храм. Только тогда ты сможешь найти с ней общий язык. «Зона все-таки обладает разумом?» – спросил я. «Не знаю», – пожал плечами Антон. «Сколько сталкеров, столько и мнений. Я склонен считать, что кто-то или что-то все-таки обращает на нас внимание, понимая, зачем мы идем в зону, что хотим там найти. На этом и выстраивает с нами какие-то отношения. Почему первые сталкеры были так удачливы? Потому что у них было особое отношение к зонам, не такое потребительское, как сейчас. Даже мы уже и не имеем того настроя, у нас есть какие-то свои цели и намерения. Мы пытаемся найти дороги в иные миры, получить какие-то знания, способности. То есть исходим из каких-то практических соображений. Первые же сталкеры были просто исследователями. Они входили в зону, открывались ей и благодарно принимали все то, что она им давала. Именно поэтому им удавалось то, чего сейчас мы со всеми нашими приборами и технологиями все еще не можем добиться. Тот же Костя, например, исследовал запретный город. Есть одна такая зона, очень необычная. Обычный человек может прожить там минуту, может несколько часов, как повезет. Костя же ходил туда десятки раз и оставался жив. А что это за город и что в нем опасного? Что это за город? Черный несколько секунд помолчал. О нем мало кто слышал. Точнее, почти никто ничего не слышал. Это тоже Москва, но в какой-то другой реальности. Нет ни одного человека. Вообще нет ничего живого, даже крыс. Самый настоящий мертвый город. Там никто не живет уже лет 30, а то и более. Все затянуто туманом. Он не сильный, но метров на 200 уже ничего не разглядишь. Из-за него не видно неба, солнца тоже не увидишь. Там все время серые туманные сумерки. Но это все пустяки. Самое страшное в том, что время от времени там появляется тьма. Может пройти раз за 2 суток, а может дважды в течение часа. Периоды тьмы тоже бывают разные. От нескольких минут до многих часов. Но самое интересное в том, Черный выдержал паузу, что эта тьма живая. В смысле, не понял я. Эта тьма не просто отсутствие света. Тьма с большой буквы. Когда она подступает, ты просто шкурой чувствуешь, что она пришла за тобой. Я считаю, что это вообще что-то инопланетное. Какая-то зараза, попавшая в этот мир и погубившая его. Некая форма жизни. Когда она приближается, ты чувствуешь холод. При дыхании изо рта начинает идти пар. Потом становится темнее. Еще через несколько секунд все накрывает, тьма, она спускается откуда-то сверху. Просто чернота, как облако, чернее черного. Самое главное в этот момент – отогнать ее. А это сложно. Фонарик перестает светить, словно разряжается. Газ зажигалки оказывается гореть. Зажженный фальшфейер тлеет, как сигарета, разбрасывает жалкие искры. Эта тьма давит, поглощает любой свет, любое тепло. Если ей удается прикоснуться к тебе, ты чувствуешь уже не просто холод. Ноги и руки деревенеют за считанные секунды. Глаза буквально замерзают. Не сможешь удержать ее, отогнать, погибнешь. Тьма вытянет из тебя всю твою энергию. Останется сморщенный труп, настоящая мумия. Ты это все серьезно? Я недоверчиво посмотрел на Антона, пытаясь понять, говорит ли он серьезно или просто развлекается, рассказывая мне одну из сталкерских страшилок. Как раз в данном случае я абсолютно серьезен. Запретный город – самое страшное место из всех, что я видел. А зачем туда тогда ходить? Хороший вопрос, кивнул Черный. Дело в том, что запретный город посещали иные. Никто не знает, что там произошло. Какое отношение иные имеют к тьме и гибели города? Факт в том, что они его посещали и кое-что после себя оставили. Костя Черкасов, о котором я говорил, принес из города около 10 разных артефактов. Зуда, которую ты видел, один из них. Он подарил ее профу, а тот, уходя, оставил ее нам. Кроме нее и прочих безделушек, Косте удалось вынести оттуда и какие-то лекарственные препараты. Он отдал их своему знакомому в институт биофизики, тот провел анализы. И один из препаратов показался просто фантастические результаты. Оказалось, что он в сотни, тысячи раз усиливал регенеративные процессы в организме. После того, как были проведены опыты на мышах, доза препаратов кололи человеку, пострадавшему в аварии. Он находился при смерти. У него были ампутированы обе ноги, поврежден мозг. Никакие обычные методы лечения его бы не спасли. Повредить ему аппарат уже не мог. Вкололи ему дозу примерно 1 мл, содержимое одной ампулы. Уже через полчаса он перестал умирать. К вечеру пришел в сознание. Через сутки у него полностью зарубцевались раны. Через неделю не осталось даже рубцов. При этом постепенно начали отрастать и утраченные ноги, как хвост у ящерицы. За месяц они выросли почти до щиколоток. Полностью восстановились коленные суставы. Это было настоящее чудо. И что на это сказали врачи? А ничего не сказали. Когда слухи об этих чудесах дошли до компетентных органов, пациента забрали. Больше о нем никто никогда не слышал. Как и об этом ученом. Что касается Кости, то ему предложили сотрудничество. Он отказался. В итоге кончилось тем, что он погиб, убегая от пришедших за ним КГБшников. Попытался перелезть на соседний балкон, сорвался и упал с 7-го этажа. В итоге унес с собой все свои знания о городе. При всех его талантах Костя был достаточно скрытным человеком. Никому не доверял полностью. Обещал профу все рассказать, показать место, где он нашел лекарства и артефакты. Он называл его убежищем, да так и не успел этого сделать. Все последние годы этой зоны очень плотно занимался Калина. Хочет отыскать убежище, найти лекарство. Догадываешься, для кого? Для Маши? Именно. Сейчас зима. В город ходить нельзя, почти наверняка погибнешь. Зимой тьма просто лютует. Приходит едва ли не каждый час. Весной, когда станет теплее, мы снова попытаемся исследовать этот мир. Я смогу с вами пойти? В принципе, да, пожал плечами Антон. Только ты должен отдавать себе отчет в том, что если ты узнаешь, где эта зона, и если однажды серый или спецслужба узнает о том, что ты об этом знаешь, твоей спокойной жизни придет конец. Запретный город – тайна, за которую они охотятся уже 3-е десятилетие. Нас не трогают только потому, что нам удалось убедить их в том, что мы ничего о городе не знаем. И они поверили? Мы ведь не просто отрицали. Сделали все более хитро. Донесли до них эту дезинформацию окольными путями, через третьи руки, через человека, которому ФСБшники полностью доверяли. А от ФСБ эту информацию получили и серые. Они сотрудничают, удивился я. ФСБ и серые. «Да нет, что ты!» – усмехнулся Черный. «Шпионят друг за другом. Поэтому тайны одних частенько становятся достоянием других. Мы этим пользуемся. Что касается запретного города, для тебя это тот Рубикон, за которым уже нет пути назад. Сейчас ты еще можешь сбежать. Потом пути назад не будет. И не только потому, что ты войдешь в круг тех, кто знает о городе. Каждый, кто там оказывается, попадает под надзор иных». «Ты серьезно?» – не поверил я. «Вполне. Я не утверждаю, что они будут вмешиваться в свою жизнь, но присматривать за тобой будут постоянно. И для чего им это? Без понятия». Антон притормозил перед поворотом. «Так что подумай до весны. Время у тебя еще есть». «Да, я понял. Скажи, а чистилище, куда Калина отвел серых, что это за мир? Какой он?» «Тоже не очень приятное место. Я уже как-то раз говорил тебе о нем. Чтоб там находиться, нужно научиться останавливать внутренний диалог. Без этого сознание просто разваливается на кусочки. Человек умирает. К слову, практика остановки внутреннего диалога сталкеру полезна сама по себе. Когда внутренний диалог остановлен, мир становится менее прочным. Тот же проф мог уйти в другой мир в любом месте. Ему для этого уже не нужны были зоны. Он просто останавливал внутренний диалог, менял параметры сознания и исчезал. «И ты сам это видел?» – недоверчиво спросил я. «Нет», – покачал головой Черный. Проф не любил подобных демонстраций. Считал, что такие вещи должны случаться без посторонних глаз. Иначе ты рискуешь потерять свои способности. Он вообще советовал никогда не подставляться, не говорить о своих умениях, не раскрывать того, о чем говорить не следует. Помню, один раз в нашу компанию попал достаточно случайный человек, сотрудник какого-то НИИ. Мы праздновали день рождения Люминуса, и одна из наших девчонок, позже она ушла от нас, привела его с собой. Он слушал наши разговоры, слушал, а потом начал втирать профу, что все это не более чем сказки, попытка уйти от действительности в некие призрачные миры, порожденные больным воображением. В конце же прямо предложил профу что-то продемонстрировать, что угодно, лишь бы это выходило за рамки обыденного мира. У профу была куча возможностей это сделать, но он отказался что-либо показать. Когда я потом спросил его, почему он не продемонстрировал ему хоть что-то, проф пожал плечами и ответил, что у него есть более важные дела, нежели убеждать скептиков. Это вообще было в его стиле – уходить от споров –